Че. Время песок. Это она одна. Доступны новые обновления. Для одних мечта, для других каторга. Смотри, ходим по краю, ходим по лезвию. Ценности пересматривать полезно. Иногда для одних естественно. Либо в одиночестве, либо где тесно. Либо втихаря, либо совместно. Мечты сбываются честно. Либо по одной всего, либо сразу весом. Встречай с ней рассвет и ложись спать. Песня и чай, иди работать. Запиши ее себе на чистый лист или в тетрадь. Повтори опять и опять, оставь ее одну. И если сможешь смелость, не дай ей умереть, пусть живет. Иди за ней и храни верность. Ты жив, пока она живет. Здравствуй тебе, моя заветная мечта. В небеса поднимая свои глаза, верю, что сбудется вскоре она. Наблюдая, как с неба падает звезда. Здравствуй тебе, моя заветная мечта. В небеса поднимая свои глаза, верю, что сбудется вскоре она. Наблюдая, как с неба падает звезда. Нет, не могу забыть обо всем другом. Голова кругом, все реже, дым под потолком. Часы с песком идут как пешком. Прохожий прячет голову под капюшон. И не намочит теперь его дождь. Пробегают по телу мурашки и дрожь. Хочешь мечту другого, лучше не трожь. Верь в свою, она сбудется, ты же ее ждешь. Ты хочешь, судьба может, значит так будет. Мы себе это позволим, мы живые люди. Но не маги, как и все живем мечтами. К черту пользоваться лузерскими читами. Если есть голова и вера, все будет значит. Желаю каждому удачи в исполнении всего, не только во снах, но в реальном времени и на глазах. Здравствуй тебе, моя заветная мечта. В небеса поднимая свои глаза, верю, что сбудется вскоре она. Наблюдая, как с неба падает звезда. Здравствуй тебе, моя заветная мечта. В небеса поднимая свои глаза, верю, что сбудется вскоре она. Наблюдая, как с неба падает звезда. Кто ты без мечты и света в темноте? Один среди таких же, как и ты, пустых людей. Когда-то раньше голова кипела от идей. Новый день, белый лист, за окном метель. Мечтал о лете, думал о ней, ее капризах. Перебирая в телефоне сотни переписок. Казалось близок, хватая ее за ладони. Все прошлое казалось за мечтой этой погони. Кто ты без мечты, стоя на высоте? Один среди таких же, как и ты, пустых людей. Холодная постель, то ли телек, то ли ком. Пустота, одиночество, холодный серый дом. То ли сон, то ли сам с собой в унисон. То ли крик твоей мечты стал похож на стон. То ли люди тебя поломали со сторон. Ты был в мечту влюблен, но сжег ее костром. Здравствуй тебе, моя заветная мечта. В небеса поднимая свои глаза, верю, что сбудется вскоре она. Наблюдая, как с неба падает звезда. Здравствуй тебе, моя заветная мечта. В небеса поднимая свои глаза, верю, что сбудется вскоре она. Наблюдая, как с неба падает звезда. А ты когда-нибудь о чем-нибудь мечтал? Не ел, не пил и медленно к мечте шагал, не замечая тех преград, что были на пути. Так что готов был даже горы сокрушить. Мои мечты как крылья, я на них лечу. В пространстве неба, света и теплу. Туда, где тот маяк, к которому стремлюсь. И моя музыка указывает верный курс. Бежит по всем дорогам, оживляя мир. Еще вчера, который недвижим был, мечтая громко вслух, то тихо про себя. Живу мечтой, ведь есть такая у меня. И в ней нашел я стимул быть. Но как ты ни крути, ее нельзя мне упустить. И мой пример достоин для мечты. Ведь я мечтал о мире и любви. Здравствуй тебе, моя заветная